Это видео является сокращенным вариантом другого ролика о датаизме на моем канале. Если вы его смотрели, то можете проигнорировать это видео. Во многом в этом видео мы будем опираться на книги Ювала Харари «Сапиенс и Homo Deus». Замечу, что многие считают этого человека одним из самых влиятельных мыслителей современности. Его книги рекомендуют Барак Обама, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и сотни других важных людей. Уже больше года я собирался сделать обзор по его книгам, но вот наконец-то добрался. Что же интересного он предлагает и что не так с некоторыми из его заявлений? Уже написаны массы книг о исследованиях, связанных с тем, как технологии повлияют на наше будущее. И в этом обзоре мы обратимся к некоторым из них. Я объясню, как алгоритмы бросают вызов свободе человека и почему при сильных алгоритмах сама демократия может утратить смысл. А также почему Харари сравнивает датаизм с религией. Ну и, конечно, немного критики. Поэтому сразу попрошу вас не впадать в панику, ничего из этого не является пророчеством. В современном мире технологий мы находим десятки статей, похожих на опубликованную Guardian, на тему «Смерть от GPS. Спутники изменяют наш мозг». Такие статьи опираются на различные исследования, которые показывают, почему люди, которые слепо следуют за их навигацией, оказываются посреди пустынь, в озере, в Тихом океане или даже в другой стране. Исследования приводят доказательства, что у многих теряется способность ориентироваться и заострять внимание. И это всего лишь малый безобидный пример того, что может произойти, если мы слепо следуем алгоритму. В своей, как ее назвал Times, одной из лучших книг, написанных о данных и алгоритмах, «Hello World. Как быть человеком в эпоху машин», Ханна Фрай демонстрирует силу алгоритмов в нашей жизни сегодня. Фрай показывает историю не слишком далекого будущего, когда машины управляют на высшем уровне, принимая важные решения в сфере здравоохранения, транспорта, финансов, безопасности, того, какие видео мы смотрим, куда мы идем и даже кого мы отправляем в тюрьму, а кого нет. Да, алгоритмы будут решать, виновны вы или нет, больны вы или здоровы, имеете право на что-то или нет. Роль врачей, страховых агентов, адвокатов, судей, прокуроров, спортивных рефери и сотни других профессий будет сведена к минимуму. В своем исследовании «Будущее занятости» ученые из Оксфорда Карл Фрей и Майкл Осборн пришли к выводу, что около 47% общей занятости в США подвержены риску из-за компьютеризации. А в своем New York Times бестселлере «Человек в эпоху искусственного интеллекта» профессор Массачусетского технологического института Макс Тагмарк рассуждает о том, как ИИ повлияет на преступность, войну, справедливость, рабочие места и само наше чувство человеческого существования. Он задает чрезвычайно важный вопрос, поможет ли ИИ наделить нас большей властью или же, напротив, лишит нас власти. После Второй мировой войны гуманистические ценности приняли новую форму. Мы изобрели новый статус прав человека, подписав Всеобщую декларацию прав человека ООН, и постарались убедить все человечество в том, что есть некие неотъемлемые права человека, которые даются нам просто фактом рождения. Многие люди начали верить в это, что эта история правдива и неоспорима, и что по каким-то причинам такая вещь, как человеческие чувства и их якобы свободная воля, стали источником высшего авторитета и главной ценностью во всей Вселенной. Но в то время, пока свобода воли так важна для нас, людей, технологии учатся влиять на нее. По Харари, долгое время источник власти находился вне людей. Мы искали ответы в звездах, богах, священных писаниях. Затем, в эпоху гуманизма, он переместился внутрь нас, и человеческие чувства, а не воля Бога, стали высшим авторитетом в области этики и моральных ценностей. В эпоху демократии мы спрашиваем, что чувствуют люди, и, исходя из того, как они голосуют, мы решаем, что хорошо, а что плохо, кто должен пойти в ад, а кто в рай. Но как только у вас есть алгоритм, который понимает нас лучше, чем мы понимаем себя, сама модель демократии теряет смысл. Власть переходит от людей к алгоритмам. Больше нет оснований считать, что человеческие чувства так ценны. Так, техногуманизм подталкивает человечество к разработке технологий, которые могут контролировать и изменять нашу волю. Теперь давайте рассмотрим некоторые практические примеры этого. Исследование, проведенное кембриджскими и стэнфордскими учеными в отношении пользователей Facebook, приходит к выводу, что алгоритм Facebook знает вас лучше, чем ваши друзья и члены семьи. Алгоритму хватило всего 70 лайков, чтобы понять вас лучше, чем ваши друзья, 150 лайков, чтобы превзойти членов вашей семьи, и 300 лайков, чтобы превзойти супругов. Другими словами, алгоритм Facebook уже может предсказывать ваши мнения и желания лучше, чем ваши муж или жена. Ученые предполагают, что в скором будущем люди могут отказаться от собственных субъективных суждений и доверить компьютерам принятие жизненно важных решений, типа выбора профессии, любимых занятий и даже романтического партнера. Конечно, все это не придет в одночасье, но так же, как навигатор Waze убедил уже миллионы людей, что им лучше стоит прислушиваться к нему, а не к собственной интуиции, так же может произойти и здесь. Например, вы спрашиваете алгоритм: «Можешь мне сделать предложение руки и сердца, Маше или Кате?» Алгоритм может ответить: «Знаешь, я слежу за тобой с самого детства. Я прочитал все твои имейлы, все смс, переписки в скайпе, вайбере и так далее. Я очень хорошо знаю, что для тебя хорошо, а что плохо, что ты любишь, что нет. Поэтому, обработав все данные, я рекомендую тебе создать семью с Катей, а не с Машей. Более того, я знаю тебя настолько хорошо, что уверен, что тебе не нравится мой ответ. Тебе кажется, что Маша более привлекательна и что ты будешь более счастлив с ней? Но ты ошибаешься. Вы, люди, по-прежнему преувеличиваете акцент на внешности. Но все это из-за того, как ваш мозг развивался в африканских саваннах. На самом деле это обманчиво. Так пройдет 20-30 лет, и опыт многих людей убедит нас, что алгоритм был прав. Поэтому следующие поколения будут более склонны доверять таким программам. То есть со временем компьютеры смогут понимать и реагировать на наши мысли и потребности гораздо лучше, чем другие люди. И мы приближаемся к тому моменту, когда самые важные решения о нашем здоровье и о нашем теле не будут приниматься нами, исходя из наших чувств, они будут приниматься алгоритмами. И Харари дает конкретные примеры того, как это произойдет, как мы станем доверять не людям-врачам, а роботам-врачам, как люди будут доверять роботам-судьям, почему во многом в будущем не нужны будут следователи и прокуроры, ведь алгоритмы намного точнее и непредвзято смогут принять решение, виновен человек или нет, выдавать ему кредит или нет, продать страховку или нет и так далее. В 2014 году венчурная компания из Гонконга назначила инвестиционный алгоритм Vital одним из 5 членов совета правления. Да, вы не ослышались, алгоритм имеет право голоса на одном уровне с членами правления компании. Недавно американская юридическая фирма Baker Hostetler наняла и адвоката IBM Ross для рассмотрения дела о банкротстве. Другой пример – электронная торговля. Мы уже делегировали алгоритму право использовать наши деньги для покупки или продажи акций. И таких примеров масса. Другой областью, где технологии могут конкурировать с людьми за право принимать решения, является область интеллектуальных виртуальных помощников. Когда-то давно мы обращались к оракулам, гадалкам, прорицателям, чтобы узнать судьбу. Сегодня это могут быть Google Now, Amazon Alexa или Apple Siri. На основе виртуального помощника Cortana, разработанного Microsoft, Харари убеждает нас, что как только Cortana разовьются из оракулов в агенты, они могут начать говорить напрямую друг с другом от имени своих хозяев. Он также заявляет: «Cortana будет знать меня настолько хорошо, что будет точно знать, какие внутренние кнопки нажимать, чтобы заставить меня следовать ее совету». В своей книге «Формула. Как алгоритмы решают все наши проблемы и создают еще больше» Люк Донвелл, автор «Революции Apple и мыслящие машины», спрашивает: «Как вышло, что мы поверили во всепобеждающую силу алгоритмов?» Автор показывает, почему алгоритмы оказывают необычайное влияние на нашу повседневную жизнь. Например, алгоритмы Amazon улучшаются, и когда Kindle будет модернизирован с помощью распознавания лиц и биометрических датчиков, он может знать, что заставляет нас смеяться, грустить или злиться. Это означает, что книги смогут читать нас, пока мы читаем их. Это также позволит Amazon точно знать, кто мы и как влиять на наши желания. Другими словами, нас взламывают, и вскоре мы можем достичь точки, когда алгоритмы знают нас лучше, чем мы сами знаем себя. Наш мозг не может хранить память и информацию о всех наших чувствах, но алгоритмы смогут. И это подводит нас к следующему важному шагу. Возникает вопрос: являются ли люди просто еще одним алгоритмом, просто работающим на биологическом оборудовании? Если так, то это приводит нас к новой технорелигии под названием датаизм, у которой уже есть свои миссионеры и даже мученики. Я, конечно, не совсем согласен тут с Харари, вопрос спорный, но так он это представляет. И в этом мировоззрении сама информация несет в себе огромную харизму. которое потенциально может сделать всех людей слугами информации. Датаизм не почитает ни богов, ни людей, а поклоняется данным. Обратимся к истории. Наши предки развивались на протяжении сотен тысяч лет. Мы прошли через когнитивную революцию около 70 тысяч лет назад. Это повлияло на наши эмоции, как следствие способ, которым мы представляем онтологию, космологию. Около 10 тысяч лет назад произошла аграрная революция, затем в 16 веке научная и в 18 промышленная революция. Все это оказывало огромное значение на ту роль, которую мы, люди, играли на этой планете. И вот сейчас мы живем в эпоху цифровой или второй когнитивной революции, которая может изменить нас кардинально. Харари говорит, что уже через несколько поколений человек будет настолько усовершенствован, что разница между ими и нами будет больше, чем разница между нами и неандертальцами и даже шимпанзе. Ниже мы обсудим, почему эта революция может подавлять человеческий разум и творчество, и каковы могут быть последствия этого. Все эти революции помогли решить многие проблемы, которые, как мы ожидали, Бог решит за нас. Вместо того, чтобы молиться Богу, в наши дни даже многие религиозные люди предпочитают рассчитывать на научные знания. Если у вас есть проблема в жизни, вы не спрашиваете Бога, вы спрашиваете Google. В 21 веке не только физические законы, но даже моральные законы приписывают не небесам, а людям. Посмотрите, что об этом пишут Цукерман, Шермер и другие. Другими словами, в эпоху просвещения и гуманизма многие стали верить, что миром правят люди, а не боги. Но вскоре ответом на вопрос, кто правит миром, может стать не боги или люди, а информация. Данные смогут стать богом для нас. Таким образом, мы видим переход от теизма «слушай Библию» к гуманизму «слушай свои чувства» и в конечном итоге к датеизму «слушай алгоритмы, они знают, что ты чувствуешь и что тебе нужно, чтобы быть счастливым». Но тут есть важное условие, которое может свести на ноль все эти предсказания. Революционная вещь заключается в том, что биологические организмы могут рассматриваться как алгоритмы. То есть стена, отделяющая биотехнологию и инфотехнологии, рушится. И сегодня мы видим, как на рынке корпорации, которые начинали как строго инфотех, такие как Apple, Amazon, Google, Facebook, становятся компаниями биотех. Разница между инфотех и биотех исчезает. И тут вспоминается Илон Маск со своим нейролинком и масса другого. Основываясь на информации, которую эти корпорации имеют о нас, они поймут нас лучше, чем любые религиозные учреждения в истории или любые секретные службы. Они поймут, что мы чувствуем и почему мы чувствуем то, что мы чувствуем. И согласитесь, такое не снилось даже КГБ или ФБР. Причем часто мы добровольно предоставляем алгоритмам возможность взламывать нас. Мы легко делимся информацией о себе, но утверждение, что организмы — это всего лишь алгоритмы, еще не так популярно. Решение должно быть принято биологами. Если это так, то стена между органическим и неорганическим будет разрушена, и это сместит власть от людей к данным. Однако, если это неверно и организмы функционируют не так, как алгоритмы, тогда компьютеры не смогут понять нас и влиять на нашу волю, и они, безусловно, не смогут слиться с нами. И профессор нейробиологии в Университете Южной Калифорнии Антонио Дамасио говорит, что утверждение, что живые организмы являются алгоритмами, является по меньшей мере вводящим в заблуждение и, строго говоря, ложным. В то же время идея о том, что поток данных должен быть свободным, появляется и вдохновляет все больше сторонников. Стив Лор, технологический репортер New York Times, заявляет, что датаизм поднимает провокационные вопросы о политике и практике, которые имеют большое значение для всей нашей жизни. Если сама информация получит право быть свободной, она может навсегда изменить правила игры. Например, Харари говорит, что датаизм — это первое с 1789 года движение, породившее действительно новую ценность — свободу информации. Под этим он подразумевает, что свобода информации не дается людям. Ценностью наделяется сама информация, а это отличается от старой либеральной ценности свободы слова. Свобода слова была дана людям и защищала их право думать и говорить, что им хочется, а также право держать язык за зубами, а мысли при себе. Но тут, напротив, свобода информации может ущемлять традиционную свободу слова, поставив право информации беспрепятственно циркулировать выше права людей владеть данными и ограничивать их распространение. Стив Лор из New York Times говорит, что информация — это новое золото и нефть 21 века. Сегодня данные являются жизненно важным сырьем информационной экономики. Это дает власть, и никто не должен иметь монополию на эту власть. В марте 2019 года Wired опубликовал статью «Может ли ИИ быть справедливым судьей в суде? Эстония так думает». В нем отмечается, что Эстония планирует использовать программу искусственного интеллекта для решения некоторых дел с малыми презентациями. В России также продвигаются такие алгоритмы, как Legal Tech и Legal App. Japan Times в своей статье «В дивном новом мире китайских цифровых судов» объясняет, как в Китае роботы-судьи в киберсудах уже выносят приговоры. Мне в голову пришла даже такая мысль, а что если, скажем, Google создаст робота мэра города? Будут ли граждане какой-то проблемной страны, уставшие от коррупции, готовы подчиниться управлению такого алгоритма? И не слишком ли дерзко говорить о том, что в будущем у некоторых стран могут быть президенты-алгоритмы, или что члены парламента будут консультироваться с искусственным интеллектом? Ведь все это уже есть на зачаточном уровне. Независимо от людей, алгоритмы в будущем смогут владеть материальными ценностями, землей, они будут проводить сделки, подписывать контракты, предъявлять иски в суде с людьми и с другими алгоритмами и делать много других вещей. Но стоит ли всего этого опасаться? Ведь технологии могут просто быть у нас на службе. Но давайте подумаем, ведь Харари справедливо спрашивает, какая польза от проведения демократических выборов, если алгоритмы уже знают, как каждый человек собирается голосовать, и более того, они знают точные неврологические причины, почему один человек голосует за либерала, а другой за консерватора. Конечно, в течение некоторого времени мы можем притворяться, что нам нужны выборы, однако алгоритмы могут легко предсказать заранее, каков будет результат и кто победит. Но в конце, после описания всех возможных изменений и того, как алгоритмы могут влиять на нас, Харари предлагает решение, которое в основном сводится к тому, что, чтобы не быть объектом манипуляций, нам нужно лучше узнать себя. Может, поэтому сам Харари не имеет личного смартфона и каждый день медитирует по 2 часа, плюс раз в год проводит месяц ретрита в Индии. Извините, что я удалился в такие детали и так все растянул, просто хотелось, чтобы вы более ясно поняли, в чем суть идеи. Но теперь нам понадобится еще немного времени, чтобы во всей этой утопии отделить мух от котлет. Во-первых, как мы уже сказали, у нас нет гарантий, что люди — это просто алгоритмы. Да, многие работают в этом направлении, и в своих презентациях о трансгуманизме и крионике я уже говорил об этом. И все же веских аргументов пока нет. Прежде всего, сам Харари представляет себя скептиком по отношению к датаизму. Он говорит, что мы пока понятия не имеем, как и почему потоки данных трансформируются в сознание и субъективные переживания. Может, лет через 20 у нас появится полноценное объяснение, а может, мы обнаружим, что организмы и не алгоритмы вовсе. Также сомнительно, чтобы жизнь можно было свести исключительно к принятию решений. Во время TED-ток в Кембридже Триша Вонг рассказала, почему Nokia неправильно обработала данные и проиграла рынок смартфоном. Она сказала, как только вы прогнозируете что-то о поведении человека, появляются новые факторы, потому что условия постоянно меняются. И полагаясь просто на большие данные, можно что-то упустить, создавая иллюзию, что мы уже все знаем. Все это говорит о том, что больше информации не означает больше свободы. Да, информация может стать новым богом, но это не значит, что люди станут лишними из-за своей неспособности обрабатывать информацию достаточно хорошо. Знаменитый мысленный эксперимент, известный как «Китайская комната», показывает, как компьютер может дать правильный ответ на вопрос, но он не понимает самого вопроса. Перед нами возникает серьезная дилемма. Что такое знание? Или другой вопрос. Человек плюс Google – это сокращение или расширение? Это человек минус что-то или человек плюс что-то? С одной стороны, мы даем технологиям возможность взламывать нас и как результат манипулировать нами. Случай с Cambridge Analytica, надеюсь, вы помните скандал с выборами, еще раз продемонстрировал, что означает сила информации и причина, по которой у кого-то может возникнуть желание узнать, что мы чувствуем. Но значит ли это, что сами алгоритмы станут управлять нами? В конце концов, никто не знает, куда нас приведет гуманистическая погоня за здоровьем, счастьем и властью. Мы разрабатываем алгоритмы, которые помогут нам решить наши самые высокие мечты, может даже достичь бессмертия, кто знает. Или мы научим ИИ понимать нас и будем развиваться с ним как единое целое. И тогда это просто улучшит наши способности в миллионы раз. Мы не знаем. Но мы все еще продолжаем делиться своей личной информацией с миром данных, оставляя свои следы повсюду. Мы продолжаем подчинять себя навигаторам и во многих аспектах доверяем технологиям больше, чем людям. Но как далеко это пойдет? Это очень древний вопрос. Когда-то фараон обвинил бога Тота в изобретении письменности иероглифов. Зачем мне теперь голова, если все можно записать на папирусе? Прошли тысячи лет, а мы все еще задаемся подобными вопросами. Но является ли этот вопрос качественно иным от того, которым задается Харари? А он в конце своей книги оставляет нас с тремя вопросами. Первый. Действительно ли организмы всего лишь алгоритмы, а жизнь всего лишь обработка данных? Второе. Что более ценно, интеллект или сознание? И третий. Что случится с обществом, политикой и нашей повседневной жизнью, когда лишенные сознания, но высокоразвитые алгоритмы будут знать нас лучше, чем знаем себя мы сами? На эти вопросы я еще не готов ответить, но я продолжаю искать и надеюсь, теперь они заинтересуют и вас. Спасибо.